домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Чемберлен в Берхтесгадене, 15 сентября 1938 года. «О боже, удача как с неба свалилась!» – воскликнул Гитлер, прочитав телеграмму Чемберлена. Он был поражен, но крайне доволен тем фактом, что вершитель судеб Британской империи летел к нему с просьбой. Ему ужасно льстило, что 69-летний государственный деятель, никогда ранее не пользовавшийся самолетом, был готов лететь 7 часов в Берхтесгаден через всю Германию. У Гитлера не хватило такта предложить место встречи где-нибудь на Рейне, что сократило бы время перелета вдвое. С каким бы энтузиазмом англичане не относились к вояжу своего премьер-министра, полагая, что он сделает то, чего не смогли сделать Асквит и Грей в 1914 году, а именно предупредить Германию, что агрессия против маленькой страны повлечет за собой вмешательство не только Франции, но и Англии. Гитлер понимал, что для него приезд Чемберлена равнозначен подарку судьбы. Это явствует из конфиденциальных бумаг и дальнейшего хода событий. Фюрер уже знал через немецкое посольство в Лондоне, что британский лидер готов выступить в защиту далеко идущих предложений Германии. Приезд Чемберлена укреплял уверенность Гитлера в том, в чем он был уверен с самого начала. Ни Англия, ни Франция не выступят в защиту Чехословакии. В течение первого часа встречи его уверенность подтвердилась. Сначала шла обычная дипломатическая процедура. Хотя говорил все время только Гитлер, по привычке. Самолет Чемберлена приземлился в аэропорту Мюнхена в полдень 15 сентября. Оттуда на открытом автомобиле премьер-министра отвезли на вокзал, где он пересел в специальный поезд, который за 3 часа доставил его в Берхтесгаден. От взора Чемберлена не ускользнули шедшие навстречу многочисленные поезда с солдатами и артиллерией. Гитлер не встретил высокого гостя на вокзале в Берхтесгадене, но приветствовал его, стоя на верхних ступеньках лестницы дома в Берхофе. Как вспоминал позднее доктор Шмидт, немецкий переводчик, начинался дождь, небо потемнело, горы скрылись в облаках, было 4 часа дня, а в путь Чемберлен отправился на заре. После чая фюрер и премьер-министр поднялись на 2-й этаж, в кабинет Гитлера. В ту самую комнату, где 7 месяцев назад он принимал Шушнига. По настоянию посла Гендерсона Риббентроп не присутствовал на беседе, что очень обозлило тщеславного министра иностранных дел. В отместку он на следующий день отказался передать премьер-министру запись беседы, сделанную Шмидтом, так что Чемберлен вынужден был, полагаясь на собственную память, вспоминать, что говорил он, а что Гитлер. Это было проявлением крайней невежливости, впрочем, весьма типичным для немцев. Гитлер начал свою речь как обычно. Он пустился в разглагольствование о том, как много сделал он для Германии, для дела мира, для англо-германского сближения. Теперь назрела одна проблема, которую он намерен решить, так или иначе. 3 миллиона немцев, проживающих в Чехословакии, должны вернуться в лоно Рейха. Он не желал, я цитирую Шмидта, чтобы оставались какие-либо сомнения относительно его решимости не мириться более с положением, при котором какая-то маленькая второстепенная страна не считается с могущественным тысячелетним рейхом. Он сказал, что ему 49 лет, и он хочет, если Германии суждено быть вовлеченной в мировую войну из-за Чехословакии, провести страну через кризис, будучи еще в расцвете сил. Конечно, ему будет жаль, если из-за этой проблемы вспыхнет мировая война, но даже такая опасность не поколеблет его решимости. Он готов к любой войне, даже мировой, ради достижения своей цели. Остальной мир пусть делает, что хочет. Он же не отступит назад ни на шаг. Чемберлен не имел возможности вставить хотя бы слово. Он был человеком терпеливым, но всякому терпению приходит конец. В этот момент он решил вмешаться. Если фюрер намерен решить этот вопрос с позиции силы, даже не дожидаясь его обсуждения, то зачем позволил мне приехать? Я даром потеряю время. Немецкий диктатор не привык, чтобы его перебивали. К тому времени в Германии его уже никто не перебивал. Поэтому слова Чемберлена, казалось, возымели действие. Сбавив тон, он заявил, что они могли бы обсудить этот вопрос, а вдруг есть мирный способ его решения, и сразу выпалил свое предложение: согласится Англия на отделение Судетской области или не согласится на отделение на основе прав на самоопределение. Чемберлен не возмутился. Он выразил лишь удовлетворение по поводу того, что они перешли наконец к делу. Согласно отчету Чемберлена, сделанному по памяти, он ответил, что не может сказать ничего определенного, пока не проконсультируется с кабинетом и правительством Франции. Согласно версии Шмидта, который вел стенограмму параллельно с переводом, Чемберлен действительно так сказал, но добавил, что лично он признает принцип отделения Судетской области, но должен вернуться в Англию, доложить об этом правительству и заручиться его поддержкой. К концу встречи Чемберлен вынудил Гитлера пообещать, что до следующей их встречи он не предпримет никаких военных действий. Чемберлен все еще верил обещаниям фюрера. Через пару дней после их встречи он говорил в частной беседе: «Несмотря на твердость и жестокость, которые, как мне показалось, я прочел на его лице, у меня создалось впечатление, что передо мной человек, на слово которого можно положиться». Пока британский лидер пребывал в плену иллюзий, Гитлер продолжал военные и политические приготовления для нападения на Чехословакию. Представитель ОКВ полковник Йодль и Министерство пропаганды разрабатывали совместные меры по оправданию нарушения нами международных законов, как он охарактеризовал это в своем дневнике. Война виделась грубой и жестокой, по крайней мере, со стороны Германии, и задачей доктора Геббельса было оправдать излишнюю жестокость. Ложь планировалась очень тщательно. 17 сентября Гитлер откомандировал офицера ОКВ в помощь Генлейну, штаб которого располагался в это время в замке Дондорф в пригороде Байройта, для оказания помощи в создании Судетского добровольческого корпуса. Вооружить корпус предстояло австрийским оружием. В основную его задачу, согласно приказу Гитлера, входило создавать напряженную обстановку и вступать в стычки с чехами. День 18 сентября, когда Чемберлен был занят тем, что склонял свой кабинет и французов принять предлагаемую им тактику уступок для Гитлера и его генералов, тоже выдался крайне напряженным. Был издан приказ о боевой готовности для 5 армий, которые имели в своем составе 36 дивизий, в том числе 3 танковые. Кроме того, Гитлер утвердил список офицеров на командные посты в 10 армиях. Генерал Адам, несмотря на свою несговорчивость, был оставлен на посту командующего Западной армией. Любопытно, что двое из числа заговорщиков, находившихся в отставке, были назначены на посты командующих армией: генерал Бек первый, а генерал фон Хаммерштейн четвертый. Продолжались также и политические приготовления нападения на Чехословакию. Трофейные документы Министерства иностранных дел Германии изобилуют сообщениями об усилившемся нажиме на правительство Венгрии и Польши присоединиться к грабежу Чехословакии. Подвергалось нажиму даже правительство Словакии. 20 сентября Генлейн убеждал словаков более жестко сформулировать свое требование о предоставлении автономии. В тот же день Гитлер принял премьер-министра Венгрии Имреди и министра иностранных дел Каню, которым отчитал за нерешительную позицию, занимаемую Будапештом. В меморандуме Министерства иностранных дел содержится длинный отчет об этой встрече. Прежде всего, фюрер упрекнул господ венгров за нерешительность. Он, фюрер, готов решить чешский вопрос, даже рискуя развязать мировую войну. Он уверен, тем не менее, что ни Англия, ни Франция не станут вмешиваться. Это последняя возможность для Венгрии присоединиться. Если она не присоединится, то Гитлер не сможет защищать ее интересы. По его мнению, лучшее, что можно сделать, это уничтожить Чехословакию. Он выдвинул перед венграми 2 требования. Венгрия должна немедленно потребовать проведения плебисцита в тех районах, на которые она претендует. Второе. Она не должна гарантировать соблюдение предложенных новых границ Чехословакии. Гитлер дал понять венграм, чтобы не решил Чемберлен, сам он не намерен долго мириться с существованием Чехословакии. даже в урезанном виде. Что же касается британского премьер-министра, фюрер сказал, что предъявит Чемберлену свои требования совершенно откровенно. По его мнению, только действия армии могут дать удовлетворительный результат. Однако существует опасность, что Чехословакия все требования примет. Последнее соображение не давало покоя фюреру во время его встреч с ничего не подозревающим британским премьером. 21 сентября польское правительство, подстегиваемое из Берлина, потребовало плебисцита в районе Тешина, где проживала большая польская колония, и стянуло свои войска к границе района. На следующий день с аналогичным требованием выступило венгерское правительство. В тот же день, 22 сентября, Судетский добровольческий корпус при поддержке немецких подразделений СС занял пограничные чешские города Аш и Егер, вклинившиеся в немецкую территорию. 22 сентября всю Европу охватило напряжение. Именно в этот день Чемберлен снова собрался на встречу с Гитлером. Теперь необходимо рассказать, чем занимался британский премьер в промежутке между встречами с ним. Вернувшись в Лондон вечером 16 сентября, Чемберлен собрал своих министров, чтобы ознакомить их с требованиями Гитлера. Из Праги был вызван лорд Рансимен, рекомендации которого хотел услышать кабинет. Рекомендации эти были удивительными. В своем стремлении умиротворить Германию Рансимен пошел даже дальше Гитлера. Он выступал за передачу Судетской области Германии без плебисцита. Он горячо рекомендовал пресекать легальными методами любые антигерманские выступления в Чехословакии со стороны партии или отдельных лиц. Он настаивал, что Чехословакия, даже лишившись горных преград и укреплений, и, следовательно, оказавшись беззащитной перед Германией, тем не менее должна так строить свою внешнюю политику, чтобы дать гарантии соседям, что она ни при каких обстоятельствах не нападет на них и не предпримет других агрессивных действий в соответствии с условиями договоров с другими государствами. Несмотря на то, что мысль Рансимена о возможном нападении Чехословакии на нацистскую Германию была в сложившейся ситуации до смешного нелепой, она произвела впечатление на британский кабинет и способствовала принятию предложения Чемберлена согласиться с требованием Гитлера. Премьер Даладье и его министр иностранных дел Жорж Боне прибыли 18 сентября в Лондон для консультации с британским кабинетом. Никому и в голову не пришло пригласить представителей Чехословакии. И англичане, и французы хотели любой ценой избежать войны, поэтому очень быстро договорились о совместных требованиях, которые предстояло принять Чехословакии. Все территории, население которых более чем на 50% состояло из судетских немцев, отходили к Германии для поддержания мира и охраны жизненных интересов в Чехословакии. В свою очередь, Англия и Франция выражали согласие объединиться для международной гарантии новых границ на случай неспровоцированной агрессии. Этой гарантии предназначалось заменить договоры о взаимопомощи, которые Чехословакия имела с Францией и Россией. Для французов это был чудесный выход из создавшегося положения. Под руководством Боне, который, как показал дальнейший ход событий, в умиротворении Гитлера стремился перещеголять Чемберлена, они ухватились за такое решение. А потом было много лицемерных слов. Правительства Англии и Франции понимают, насколько велика жертва, которую должно принести правительство Чехословакии во имя мира. Однако, поскольку дело это является общим для всей Европы и для Чехословакии, они считают своим долгом открыто изложить требования, необходимые для сохранения мира. Итак, в полдень 19 сентября английские и французские послы в Праге вручили англо-французские предложения чешскому правительству. Предложения эти были отвергнуты на следующий день. При этом пророчески объяснялось, что принятие таких условий поставит Чехословакию рано или поздно в полную зависимость от Германии. После напоминаний Франции о ее договорных обязательствах и о последствиях, с которыми она столкнется в случае, если Чехословакия примет требования, следовало предложение передать судетский вопрос в арбитраж в соответствии с германо-чешским договором от 16 октября 1925 года. Но ни англичане, ни французы не хотели, чтобы от соблюдения каких-то договоров зависел избранный ими путь. Как только нота протеста была вручена послам в Праге, в 5 часов вечера 20 числа английский посол Ньютон предупредил министра иностранных дел Чехословакии доктора Камила Крофту, что если чешское правительство будет настаивать на своем отказе, то правительство Великобритании потеряет всякий интерес к дальнейшей судьбе республики. Французский посол Делакруа от имени своего правительства поддержал это заявление. В Лондоне и Париже при получении чешских нот протеста особого удовольствия не испытали. Чемберлен созвал заседание своего кабинета и установил постоянную телефонную связь с Парижем для консультации с Даладье и Боне в течение всего вечера. Договорились, что оба правительства усилят нажим на правительство Чехословакии. Чехам нужно сказать, что если они будут упорствовать, то на помощь со стороны Англии и Франции могут не рассчитывать. К этому времени президент Бенеш понял, что его предают те, кого он считал своими друзьями. Он предпринял последнюю попытку выяснить отношения хотя бы с Францией. Чуть позднее, в 8 часов утра 20 сентября, он потребовал, чтобы доктор Крофта поставил перед Лакруа жизненно важный вопрос. Намерена Франция выполнить свои союзнические обязательства перед Чехословакией в случае нападения на нее Германии или нет? В 2 часа 15 минут 21 сентября Ньютон и Делакруа подняли президента Бенеша с постели. Они убедили его отозвать свою ноту протеста, заявляя при этом, что если англо-французские предложения не будут приняты Чехословакии, то в случае нападения на нее Германии она будет противостоять ей в одиночку. Президент попросил французского посла изложить это в письменном виде. Вероятно, он сдался еще раньше, но действовал с оглядкой на историю. Весь следующий день Бенеш ходил разбитый. Он не спал всю ночь. На его глазах совершилось предательство, разыгралась катастрофа. Он созвал свой кабинет лидеров политических партий и командования армии. Они проявили стойкость перед лицом опасности, но пали духом, узнав о предательстве друзей и союзников. А что же Россия? Именно в этот день советский наркоминдел Литвинов выступал в Женеве с речью, в которой заявил, что Россия намерена соблюдать свои обязательства в отношении Чехословакии. Бенеш вызвал русского посла в Праге, и тот подтвердил все сказанное народным комиссаром по иностранным делам. В Чехословакии с сожалением констатировали, что Россия сможет прийти на помощь только в том случае, если так же поступит и Франция, а Франция их предала. Поздно вечером 21 сентября правительство Чехословакии капитулировало и приняло англо-французские условия. «У нас не было иного выхода, так как мы остались одни», — с горечью отмечалось в правительственном коммюнике по этому поводу. Бенеш в частном порядке объяснял это проще. «Нас подло предали». На следующий день кабинет подал в отставку. Генерал Ян Сыровы, генеральный инспектор армии, стал главой нового правительства национального единства. Чемберлен в Годесберге 22-23 сентября. Хотя Чемберлен и предоставил Гитлеру все, о чем тот просил во время встречи в Берхтесгадене, тем не менее, во время встречи, состоявшейся 22 сентября в небольшом рейнском городке Годесберг, оба чувствовали себя неловко. Германский поверенный в делах, проводив Чемберлена в лондонском аэропорту, направил в Берлин срочную телеграмму. Чемберлен и сопровождающие его лица вылетели в Берлин с чувством глубокого беспокойства. Несомненно, оппозиция политики Чемберлена в стране нарастает. Гитлер заметно нервничал. «Утром 22-го я завтракал на террасе гостиницы «Дризен», где должна была состояться встреча. Гитлер прошел мимо. Он направлялся на берег, чтобы взглянуть на свою яхту. Мне показалось, что у него тик. Через каждые несколько шагов у него странно подергивалось правое плечо, и одновременно дергалась левая нога. Под глазами залегли неестественные синие круги. Похоже, об этом записано в моем дневнике. Он находился на грани нервного срыва. «Тепиш Фессер», — промурлотал мой сосед-немец, редактор одной из газет, человек, втайне ненавидевший нацизм. Он объяснил, что события, разворачивающиеся вокруг Чехословакии, довели Гитлера до маниакального состояния, что за предшествующие несколько дней он не единожды терял контроль над собой, падал на пол и грыз угол ковра, отсюда и прозвище «Ковроед». Накануне вечером я беседовал в Дризене с некоторыми партийными функционерами и слышал, как фюрера называли этим прозвищем, шепотом, конечно. Несмотря на опасения по поводу оппозиции, проводимой им политики у себя на родине, в Годесберге Чемберлен пребывал в прекрасном настроении. Он проследовал по улицам, украшенным не только свастиками, но и британскими флагами, в свою резиденцию, гостиницу «Петерсхоф», расположенную на вершине горы Петерсберг, на правом берегу Рейна и похожую на замок. Он приехал, чтобы удовлетворить все просьбы Гитлера, высказанные в Бертесгадене, и даже больше. Оставалось договориться только о деталях. Для этой цели Чемберлен привез с собой сэра Горация Вильсона, Уильяма Стрэнга, эксперта Министерства иностранных дел по Восточной Европе, сэра Уильяма Малкина, главу юридической службы Министерства иностранных дел. Вечером премьер-министр пересек Рейн на пароме и направился в гостиницу «Дризен», где его ждал Гитлер. На сей раз говорил только Чемберлен, по крайней мере, сначала. Приблизительно в течение часа, если судить по записи, сделанной доктором Шмидтом, Чемберлен рассказывал о трудных переговорах, которые он с большим успехом провел не только с английским и французским кабинетами, но и с Чехословакией, и в результате чего последняя согласилась принять требования Гитлера. Потом он говорил о том, что нужно предпринять, чтобы эти требования были выполнены. Следуя совету Ренсимена, он готов был отдать Судетскую область Германии без плебисцита. Что касается других территорий, то их судьбу предстояло решить комиссии из 3 человек – представителей Германии, Чехословакии и какой-нибудь нейтральной страны. Более того, договоры Чехословакии о взаимопомощи с Францией и Россией, которые очень не нравились Гитлеру, заменялись международной гарантией против неспровоцированного нападения на Чехословакию, который в будущем надлежит стать полностью нейтральной. Все это казалось таким простым, разумным и логичным миролюбивому британскому бизнесмену, занимавшему пост премьер-министра. Как отметил один из очевидцев, в этом месте он прервал свою речь с видом крайнего самодовольства в ожидании ответной реакции Гитлера. Правильно ли я понял, что правительства Англии, Франции и Чехословакии согласны передать Судетскую область Германии? — спросил Гитлер. Согласно позднейшему признанию, его поразило, что уступки столь велики и что пошли на них так быстро. «Да», — ответил, улыбаясь, премьер-министр. «Мне ужасно жаль», — заявил Гитлер. «Но в свете событий последних дней предложенное решение уже утратило всякий смысл». Доктор Шмидт вспоминал, что при этих словах Чемберлен даже подскочил от удивления и гнева. Его совиное лицо покраснело. Но покраснело, очевидно, не от того, что Гитлер обманул его и, как обыкновенный шантажист, ужесточил требования, едва их приняли. Выступая в палате общин через несколько дней, премьер-министр рассказал, что он чувствовал в тот момент. «Я не хочу, чтобы палата думала, будто Гитлер намеренно обманул меня. Я сам так ни секунды не думаю. Я был уверен, что еду в Годесберг, чтобы в спокойной обстановке обсудить наши предложения, и я был шокирован, когда мне сказали, что эти предложения уже не являются приемлемыми». Чемберлен увидел, что его «Дом мира», с таким трудом построенный за счет Чехословакии, рассыпается, словно карточный домик. Он был разочарован и озадачен одновременно, и мог с полной уверенностью сказать, что фюрер получит от него все, что требовал. Чтобы добиться этого, он, Чемберлен, поставил на карту свою политическую карьеру – Некоторые круги в Великобритании обвинили его в том, что он предает Чехословакию, торгует ею, идет на поводу у диктатора. Когда сегодня утром он улетел из Англии, его буквально освистали. Однако фюрера не трогали беды британского премьер-министра. Он выдвигал требования немедленной оккупации Судетской области Германии. Причем проблема эта должна была быть решена окончательно не позднее 1 октября. Под рукой оказалась карта, на которой фюрер отметил, какие именно территории подлежат немедленной оккупации. После этого Чемберлен, переполненный дурными предчувствиями, как он позднее заявил в палате общин, отправился в свою резиденцию на другой берег Рейна, чтобы решить, что же делать. Перед Адольфом Гитлером стояла дилемма. Как он изложил в директиве ОКВ после майского кризиса, его цель заключалась в том, чтобы военными действиями уничтожить Чехословакию, о чем Чемберлен, конечно, не знал. Принять англо-французский план, с которым Чехословакия согласилась, хотя неохотно, означало не только получить Судетскую область, но и нанести ощутимый удар Чехословакии, поскольку она становилась беззащитной. Но это не были военные действия. Фюрер же намеревался не только унизить президента Бенеша, который нанес ему обиду в мае, но и доказать бесхребетность правительств западных стран. Для этого была необходима именно военная оккупация. Она могла оказаться и бескровной, как в случае с Австрией, но непременно должна была осуществиться. Он жаждал взять реванш над выскочками чехами. Вечером 22 сентября два государственных деятеля больше не встречались. Чемберлен лег спать с нерешенной проблемой, а когда проснулся на следующее утро, то, постояв на балконе, полюбовавшись Рейном, позавтракав, написал Гитлеру письмо. Он передаст новые требования Германии чешскому правительству, но не уверен, что оно их примет. Более того, он не сомневается, что правительство Чехословакии будет сопротивляться немедленной оккупации. Но он готов предложить Праге, поскольку о передаче Судетской области Германии обе стороны уже договорились, до практического присоединения ее к Рейху, право поддерживать там закон и порядок предоставить судетским немцам. О таком компромиссе Гитлер не хотел и слышать. Заставив премьер-министра прождать практически весь день, он послал ответ, опять перечислив все притеснения, которым будто бы подвергались немцы со стороны чехов. Он отказался умерить свои требования и заявил, что речь теперь, вероятно, идет о войне. Ответ Чемберлена был краток. Он попросил Гитлера изложить все требования на бумаге и приложить карту, а на себя взял роль посредника и передачи этих требований Праге. «Я не вижу, что еще могу сделать, находясь здесь», — заявил он. «Я намерен возвратиться в Англию». Перед отъездом он еще раз встретился с Гитлером в отеле «Дризен». Встреча состоялась в 10:30 вечера 23 сентября. Гитлер представил свои требования в виде меморандума и приложил карту. Чемберлен был поставлен в жесткие временные рамки. Чехословакия должна была начать эвакуацию населения с территории, отходящей к Германии, в 8 часов утра 26 сентября, то есть через два дня, и завершить ее 28 сентября. «Но это же ультиматум!» — воскликнул Чемберлен. «Ничего подобного!» — живо возразил Гитлер. Когда Чемберлен заметил, что это нельзя назвать иначе, как немецким словом «диктат», Гитлер сказал: «Это вовсе не диктат. Взгляните на документ, он озаглавлен словом «меморандум». В этот момент адъютант принес фюреру срочную телеграмму. Гитлер пробежал ее глазами и передал переводчику Шмидту. «Прочтите господину Чемберлену». Шмидт прочитал: «Только что Бенеш объявил по радио всеобщую мобилизацию в Чехословакии». Как вспоминал позднее Шмидт, в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом заговорил Гитлер: «Теперь вопрос, конечно, закрыт. Чехословакия не подумает отдать Германии какие-либо территории». Согласно записям Шмидта, Чемберлен возражал. В действительности разгорелся жаркий спор. «Чехи первыми объявили мобилизацию», — сказал Гитлер. Чемберлен возразил: «Первым объявила мобилизацию Германия». Гитлер отрицал, что в Германии была проведена мобилизация. Переговоры затянулись до утра. В конце концов Чемберлен спросил, является ли меморандум Гитлера его последним словом. Когда Гитлер ответил, что да, является, премьер-министр сказал, что нет смысла продолжать переговоры. Он сделал все, что мог, но его попытки не увенчались успехом. Он уезжает с тяжелым чувством, потому что надежды, с которыми он приехал в Германию, разбиты. Немецкий диктатор не хотел, чтобы Чемберлен сорвался с крючка и пошел на уступки. «Вы один из немногих, для кого я когда-либо делал подобное», — живостью заметил он. «Я готов установить окончательную дату для эвакуации чехов 1 октября, если это упростит вашу задачу». Сказав это, он взял карандаш и сам исправил дату. В действительности это не было уступкой, ведь 1 октября было давно назначено днем X. Это, казалось, подействовало на премьер-министра. Как вспоминал Шмидт, Чемберлен высоко оценил соображения фюрера по этому вопросу. Тем не менее, он добавил, что не готов принять или отвергнуть предложения, а может только передать их. Лед, однако, был сломан. К половине второго ночи, когда встреча подошла к концу, несмотря на все разногласия, эти два человека были близки друг другу как никогда. Я имел возможность наблюдать сцену их прощания у двери отеля с расстояния 8 метров из своей импровизированной радиостудии, которую оборудовал в комнате портье. Сердечность их прощания поразила меня. Шмидт записывал слова прощания, которые мне не удалось расслышать. Чемберлен сердечно прощался с фюрером. Он сказал, что у него появилось чувство, будто перед ним и фюрером установились отношения доверия в результате переговоров, прошедших в последние дни. Он не терял надежды, что существующие трудности будут преодолены. После этого он был бы рад обсудить оставшиеся проблемы с фюрером в том же духе. Фюрер поблагодарил Чемберлена за эти слова и сказал, что тоже на это надеется. Как он неоднократно отмечал, чешская проблема – его последние территориальные притязания в Европе. Отказ от дальнейших территориальных притязаний, казалось, произвел впечатление на премьер-министра. Недаром выступая в Палате общин, он отметил, что Гитлер заявил об этом со всей серьезностью. Когда Чемберлен около 2 часов ночи вернулся в гостиницу, один из журналистов спросил его: «Положение безнадежно, сэр?» «Я бы этого не сказал», — ответил премьер-министр. «Теперь все зависит от чехов». Ему, вероятно, не пришло в голову, что это зависело также и от немцев, выставлявших наглые требования. Как только премьер-министр вернулся в Лондон, он сразу сделал то, чего, как он заявлял Гитлеру, делать не собирался. Стал убеждать британский кабинет принять новые требования нацистов. Однако неожиданно ему пришлось столкнуться с сильной оппозицией. Ему твердо противостоял Дав Купер, первый лорд адмиралтейства, да. И, как ни странно, такую же позицию занял лорд Галифакс, хотя и без явной охоты. Чемберлен не смог уговорить свой кабинет. Не убедил он французское правительство, которое 24 сентября отвергло Годесбергский меморандум и в тот же день объявило частичную мобилизацию. Когда в воскресенье 25 сентября в Лондон прибыли французские министры во главе с премьером Даладье, английское и французское правительство узнали, что Чехословакия отклонила Годесбергские предложения. Франции не оставалось ничего, кроме как подтвердить свою верность союзническим обязательствам и обещать прийти на помощь Чехословакии в случае, если она подвергнется нападению. Но Франции нужно было знать, как поведет себя Англия. Окончательно загнанный в угол, по крайней мере, так казалось, Чемберлен согласился сообщить Гитлеру, что если Франция в силу союзнических обязательств по отношению к Чехословакии окажется в состоянии войны с Германией, то Британия будет считать себя обязанной поддержать ее. Но сначала он обратился с последним воззванием к немецкому диктатору. 26 сентября Гитлер должен был выступать в берлинском спортпаласте. Чемберлен послал ему личное письмо, в котором убеждал не сжигать мостов. Вечером 26 сентября на специальном самолете письмо повез в Берлин верный помощник Чемберлена, сэр Гораций Вильсон. После отъезда Чемберлена из отеля «Дризен» рано утром 24 сентября немцы пребывали в мрачном расположении духа. Теперь, когда они стояли практически на пороге войны, эта перспектива перестала им нравиться, по крайней мере, некоторым из них. Поздно поужинав, я прохаживался по вестибюлю гостиницы. Там же находились Геринг, Геббельс, Риббентроп, генерал Кейт или другие. Они были увлечены разговором. Перспектива войны, казалось, их озадачила. Вечером того же дня в Берлине я заметил некоторое возрождение надежд. На Вильгельмштрассе считали, что если обладающий полномочиями Чемберлен согласится передать в Прагу новые требования Гитлера, то это значит, что он их поддерживает. Как стало известно впоследствии, предположение это было верным. Воскресный день, 25 сентября, выдался чудесный. В Берлине стояло бабье лето, было тепло и солнечно. Берлинцы понимали, что больше таких погожих дней в том году, вероятно, не будет, поэтому спешили в леса и на озера, которых вокруг Берлина множество. Несмотря на сообщения о ярости, охватившей Гитлера по поводу отвергнутого Годесбергского ультиматума, в Париже, Лондоне и Праге не чувствовали, что наступил кризис, да и в Берлине не было заметно никакой военной лихорадки. Трудно поверить, что будет война. Такую запись сделал я в тот день в своем дневнике. На следующий день, в понедельник, произошли внезапные перемены к худшему. В 5 часов утра сэр Гораций Вильсон, в сопровождении посла Гендерсона и первого секретаря британского посольства Киркпатрика, привез в канцелярию письмо Чемберлена. Гитлера они застали в отвратительном расположении духа. Вероятно, он уже настраивался на речь, которую ему предстояло произнести через 3 часа в спортпаласте. Когда доктор Шмидт начал переводить письмо Чемберлена, в котором премьер-министр сообщал, что Прага посчитала Годесбергский меморандум абсолютно неприемлемым, о чем он предупреждал, Гитлер, по воспоминаниям переводчика, неожиданно вскочил и закричал: «Нет никакого смысла вести дальнейшие переговоры», после чего бросился к двери. Вспоминая об этой жалкой сцене, немецкий переводчик отмечает: «В первый и единственный на моей памяти раз Гитлер совершенно потерял голову. Согласно воспоминаниям присутствовавших англичан, фюрер вскоре сел в кресло, но во время чтения письма часто восклицал: «С немцами обходятся, как с грязными нефами. 1 октября я поставлю Чехословакию на место. Если Франция и Англия хотят нападать, пусть нападают. Мне это совершенно безразлично». Чемберлен предлагал свой план. Так как Чехословакия готова отдать Гитлеру то, что он требует, а именно Судетскую область, необходимо срочно организовать встречу чешских и немецких представителей и договориться о способе передачи территории. Чемберлен добавлял, что ему хотелось бы, чтобы на этой встрече присутствовали представители Англии. Гитлер ответил, что готов вступить в переговоры с чехами, если они примут Годесбергский ультиматум, только что ими отвергнутый, и согласятся на оккупацию Судетской области немецкими войсками 1 октября. Он заметил, что положительный ответ должен быть получен в течение 44 часов, то есть к 2 часам дня 28 сентября. В тот вечер Гитлер сжег все мосты, по крайней мере, так казалось тем из нас, кто с удивлением слушал его безумное выступление в переполненном берлинском спортпаласте. Раньше я никогда не видел его таким. Он изрыгал проклятия и оскорбления в адрес Бенеша и повторял, что решение вопроса войны и мира зависит теперь всецело от президента Чехословакии, добавляя при этом, что в любом случае к 1 октября завладеет Судетской областью. Извергая потоки гневных слов, воодушевляемый возгласами толпы, Гитлер, проявив в достаточной мере расчетливость, воздал должное британскому премьеру. Он поблагодарил его за те усилия, которые тот прилагал в целях поддержания мира. Затем он пустился в рассуждение и заявил, что никаких иных территориальных притязаний в Европе не имеет. «Нам не нужны чехи», — презрительно буркнул он. Во время выступления фюрера я находился на балконе, расположенном прямо над ним. Я старался дать в эфир синхронный перевод его речи, но мне это плохо удавалось. Но в этот вечер я записал в своем дневнике: «Впервые за время моего пребывания в Германии я видел его таким. Он в буквальном смысле утратил контроль над собой. Когда он сел, вскочил Геббельс и прокричал в микрофон: «Одно можно сказать наверняка. 1918 год никогда не повторится». Гитлер взглянул на него дикими глазами, как будто Геббельс произнес именно те слова, которые он, Гитлер, искал весь вечер, но так и не нашел. Он приподнялся, дотянулся правой рукой до микрофона, прокричал во всю мощь своих легких «Я!» и устало сел на место. Никогда не забудут того фанатичного огня, который горел в его глазах в этот момент. Когда 27 сентября он во второй раз принимал Горация Вильсона, то уже вполне владел собой. Специальный посланник, человек без дипломатического образования, Вильсон, не менее британского премьера, а может и более, был склонен отдать Гитлеру Судетскую область, если только немецкий диктатор возьмет ее мирным путем. Вильсон обратил внимание Гитлера на заявление, которое сделал в Лондоне Чемберлен в ответ на выступление фюрера в Спортпаласте. Ввиду того, что канцлер не верил в обещания Чехословакии, британское правительство предлагало взять на себя моральную ответственность за то, чтобы обещания Чехословакии были выполнены справедливо, полностью и быстро. Чемберлен рассчитывал, что канцлер такое предложение не отвергнет. Однако Гитлера оно не заинтересовало. Он заявил, что ответа для господина Чемберлена не будет. Теперь все зависело от чехов. Они могли принять или не принимать его предложение. Если они не примут его предложение, он уничтожит Чехословакию. С явным удовольствием он прокричал свою угрозу несколько раз. Вероятно, это вывело из себя даже спокойного Вильсона. Он поднялся и сказал: «В таком случае я уполномочен премьер-министром сделать следующее заявление. Если Франция вследствие своих союзнических обязательств окажется в состоянии войны с Германией, то Соединенное Королевство сочтет себя обязанным поддержать Францию. Я могу лишь принять к сведению», – парировал Гитлер с жаром, – «что если Франция решится напасть на Германию, то и Англия сочтет себя обязанной напасть на Германию». Когда сэр Гораций заметил, что он этого не говорил, что только от Гитлера зависит, начнется война или нет, разгоряченный фюрер воскликнул: «Если Франция и Англия хотят напасть на нас, пусть нападают, мне это совершенно безразлично. Сегодня вторник, в следующий понедельник мы уже будем в состоянии войны». Из записи, сделанной Шмидтом, ясно, что Вильсон хотел продолжить беседу, но посол Гендерсон отговорил его. Тем не менее, неопытный посланник встретился с Гитлером с глазу на глаз по окончании встречи. «Я постараюсь образумить этих чехов», — уверял он Гитлера, на что тот отвечал, что будет это приветствовать. Вероятно, фюрер решил, что еще можно уговорить Чемберлена вразумить чехов. В тот же вечер он продиктовал на имя премьер-министра витиеватое письмо. Для написания такого письма имелись серьезные основания. Многое произошло в Берлине, и не только в Берлине, в течение того дня, 27 сентября. В час дня, сразу по прибытии Вильсона, Гитлер издал совершенно секретный приказ, в котором ударным частям, примерно 21 усиленный полк или 7 дивизий, предписывалось покинуть места проведения учений и выйти на рубеж атаки на чешской границе. «Они должны быть готовы», — говорилось в приказе, — «начать действия против зеленых 30 сентября, уведомив об этом накануне не позднее полудня». Через несколько часов был издан приказ о дальнейшей скрытной мобилизации. В ходе ее было сформировано 5 новых дивизий для размещения на западной границе. Несмотря на то, что Гитлер продолжал военные приготовления, события, произошедшие в течение этого дня, заставили его заколебаться. Чтобы повысить боевой дух населения, Гитлер приказал по окончании рабочего дня, когда сотни тысяч берлинцев выйдут из своих контор на улицу, провести в центре Берлина парад моторизованной дивизии. Затея эта обернулась полной фиаско, по крайней мере, для верховного главнокомандующего. Берлинцы не желали, чтобы им напоминали о войне. В тот вечер в дневнике я описал удивительную сцену, которую мне довелось наблюдать. Я вышел на угол Унтер-ден-Линден, когда колонна войск поворачивала на Вильгельмштрассе. Моему взору на основании прочитанного уже рисовалась одна из картин 1914 года, когда ликующие толпы на этой же улице осыпали марширующих солдат цветами, а девушки поцелуями. Но сегодня люди ныряли в подземку, они не желали смотреть на все это. На обочине стояла молчаливая кучка людей. Это была самая поразительная антивоенная демонстрация, какую мне когда-либо приходилось видеть. Руководствуясь указаниями полицейского, я пошел вниз по Вильгельмштрассе до Рейхсканцлерплац, где Гитлер, стоя на балконе, производил смотр войскам. Там не было и 200 человек. Гитлер оказался угрюмым и рассерженным, и очень скоро ушел с балкона. То, что я видел сегодня вечером, возрождает веру в немецкий народ. Он настроен против войны. Очередные вести, поступившие в канцелярию из-за границы, тоже не радовали. Из Будапешта сообщили, правительство Югославии и Румынии предупредили правительство Венгрии, что в случае нападения ее войск на Чехословакию, они предпримут против Венгрии военные действия. В результате война могла распространиться на Балканы, а это в планы Гитлера не входило. Новости из Парижа оказались и того хуже. От немецкого военного атташе пришла телеграмма с грифом «Очень срочно». Адресована она была не только Министерству иностранных дел, но и ОКВ, и Генеральному штабу. В ней атташе сообщал, что объявленная во Франции частичная мобилизация сильно смахивает на мобилизацию всеобщую, и что к шестому дню мобилизации можно ожидать развертывание с первых 65 дивизий на границе с Германией. Этой силе, насколько было известно Гитлеру, Германия могла противопоставить лишь 10-12 дивизий. Половина из них состояла из резервистов, а их боеспособность вызывала тревогу. Более того, по мнению военного атташе, для Германии оставалась реальная угроза подвергнуться немедленному нападению из Нижнего Эльзаса и Лотарингии в направлении Майнца при первых же попытках с ее стороны предпринять военные действия. И, наконец, как докладывал атташе, итальянцы не делают абсолютно ничего, чтобы сковать французские войска на итало-французской границе. Казалось, что и доблестный союзник Муссолини покинул Гитлера в решающий момент. Поступили новости от президента Соединенных Штатов и от короля Швеции. Накануне 26 сентября Рузвельт обратился к Гитлеру с призывом помочь сохранить мир, и хотя фюрер в течение 24 часов ответил, что сохранение мира зависит только от Чехословакии, Рузвельт в среду прислал еще одну телеграмму, в которой предлагал немедленно созвать конференцию всех заинтересованных сторон. В этой же телеграмме американский президент отмечал, что если разразится война, то ответственность за ее мировая общественность возложит на Гитлера. Король Швеции, друг Германии, был более откровенен и прямолинеен. Как сообщал в депеше немецкого посла из Стокгольма, король срочно вызвал его и заявил, что если Гитлер не оттянет указанный им срок 1 октября на 10 дней, то мировая война неминуема, и виноват в этом будет фюрер. Более того, войну эту Германия бесспорно проиграет ввиду расстановки сил между великими державами. В своем нейтральном прохладном Стокгольме хитрый король мог более объективно оценить сложившуюся ситуацию, по крайней мере военную, чем главы правительств в Берлине, Лондоне и Париже. Президент Рузвельт, что, вероятно, объяснялось эмоциональностью американцев, смягчил драматизм своих воззваний Гитлеру, отметив, что Соединенные Штаты не примут участие в войне и не возьмут на себя никаких обязательств в ходе ведущихся переговоров. Немецкий посол в Вашингтоне Ганс Дикхоф, тем не менее, счел необходимым послать в Берлин срочнейшую телеграмму. В ней он предупреждал, что если Гитлер склоняется к войне, в которой ему будет противостоять Великобритания, то есть веские основания полагать, что вся мощь Соединенных Штатов будет брошена на чашу весов Англии. Здесь посол, обычно робевший, когда доходило до споров с Гитлером, добавлял: «Считаю своим долгом обратить на это серьезное внимание». Он не хотел, чтобы правительство Германии допустило в отношении Америки ту же ошибку, что и в 1914 году. А что же Прага? Наблюдались ли там проявления слабости? Вечером в УКВ пришла телеграмма от немецкого военного атташе полковника Туссена. В Праге спокойно. Завершены последние меры по мобилизации. Общее число призванных составляет около 1 000 000 человек. В полевых войсках 800 тысяч. Примерно столько же было у Германии на обоих фронтах. Войска Франции и Чехословакии вместе взятые превосходили по численности немецкую армию более чем в 2 раза. Столкнувшись с этими фактами и учитывая развитие событий, а также прощальные слова Вильсона, характер Чемберлена и его страх перед войной, Гитлер вечером 27 сентября продиктовал премьер-министру письмо. Шмидту, которого вызвали, чтобы перевести письмо, показалось, что диктатор колебался перед тем, как сделать решающий шаг. Трудно сказать, знал ли Гитлер, что в этот вечер будет издан приказ о мобилизации британского флота. В 10 вечера к нему на прием пришел адмирал Редер. Вполне вероятно, что командующему немецкими ВМС было известно о решении англичан. Приказ был подписан в 8 вечера, а в 11:38 о нем было объявлено официально. Возможно, Редер сообщил об этом Гитлеру по телефону. Во всяком случае, прибыв к фюреру, адмирал убеждал его не начинать войну. Какими сведениями располагал в тот момент Гитлер? Что Прага не покорилась, что в Париже ускоренными темпами идет мобилизация, что Лондон занял более жесткую позицию, что его собственный народ пребывает в состоянии апатии, что его генералы настроены против него, что срок Годесбергского ультиматума истекает в 2 часа следующего дня. Его письмо воззвание к Чемберлену было хорошо продумано. В сдержанных выражениях Гитлер отрицал тот факт, что его предложение полностью лишат чехов гарантии на существование как нации, что немецкие войска продвинутся дальше демаркационной линии. Гитлер выражал готовность обсудить с чехами детали и дать гарантии Чехословакии. Чехи держатся только потому, что надеются начать европейскую войну, заручившись поддержкой Англии и Франции. Но он, Гитлер, все еще не теряет надежду сохранить мир. «Я вынужден передать это дело на ваш суд», – писал он в заключении. «Учитывая все факты, вы сами решите, следует ли вам продолжать попытки противодействовать этим маневрам и в последнюю минуту призвать правительство Чехословакии прислушаться к голосу разума». Последняя минута. Послание Гитлера, отправленное в Лондон телеграфом, Чемберлен получил 27 сентября в 10:30. Это произошло в конце напряженного дня для премьер-министра. Возвратившийся в тот же вечер из Берлина Вильсон привез неутешительные новости, которые вынудили Чемберлена и его кабинет действовать. Было решено отдать приказ о мобилизации флота и вспомогательных сил ВВС, объявить чрезвычайное положение. В парках и на площадях начали рыть траншеи, чтобы укрываться там во время налетов. Приступили к эвакуации школьников из Лондона. Премьер-министр немедленно направил телеграмму президенту Бенешу, в которой приводил полученную из Берлина информацию, свидетельствующую о том, что немецкая армия получит приказ пересечь границу Чехословакии, если завтра, 28 сентября, 14:00, правительство Чехословакии не примет предложение Германии. Честно предупредив правительство Чехословакии, Чемберлен не мог удержаться, чтобы в конце своего послания не запугать Бенеша. Немецкая армия займет Богемию, и ни государство, ни группа государств не смогут ничего сделать для спасения вашего народа и вашей страны. Такова правда, каков бы ни был результат мировой войны. Таким образом, Чемберлен возлагал ответственность за начало войны уже не на Гитлера, а на Бенеша. Он высказал о военном положении мнение, которое даже немецкие генералы, как известно, считали безответственным. Тем не менее, добавлял он, не ему советовать Чехословакии, как поступить. Это она должна решить сама. Так ли все обстояло на самом деле? Бенеш еще не ответил на эту телеграмму, когда пришла следующая, в которой Чемберлен уже советовал чешскому правительству, как поступить. Он рекомендовал Чехословакии согласиться на ограниченную оккупацию немецкими войсками 1 октября района по рекам по берегам рек Эгер и Аш. Он предлагал также создать германо-чешско-британскую пограничную комиссию, которая быстро установит, какие территории отойдут в дальнейшем в Германии. К этому премьер-министр присовокупил следующее предупреждение. Единственной альтернативой этому является вторжение и насильственное разделение Чехословакии. Если возникнет конфликт, то он приведет к многочисленным жертвам. После этого восстановить прежние границы Чехословакии не удастся, каков бы ни был исход конфликта. Таким образом, друзья предупредили чешское правительство. Франция согласилась с последними предложениями, что даже если союзники одержат победу в войне с Германией, Чехословакии придется передать ей Судетскую область. Подоплека была ясна. Зачем втягивать Европу в войну, если Судеты для вас все равно потеряны? Покончив с этим вопросом, премьер-министр в 20:30 выступил перед нацией по радио. Страшно, невероятно, немыслимо. Мы роем траншеи. Здесь из-за спора, разгоревшегося в далекой стране, между людьми, о которых мы ничего не знаем. Гитлер получил почти все, что требовал. Британия гарантировала, что Чехословакия примет предложение и выполнит их. Я, не раздумывая ни секунды, готов в третий раз отправиться в Германию, если это принесет пользу. Как бы мы ни сочувствовали маленькому народу, вступившему в конфликт с сильным соседом, мы не можем только из-за этого вовлекать в войну всю Британскую империю. Если нам и придется воевать, то по более серьезному поводу. Я сам человек миролюбивый до глубины души. Мне страшно представить вооруженное столкновение между народами, но если я буду убежден в том, что какая-то нация решила господствовать над миром посредством силы, то соглашусь, что ей надо противостоять, иначе людям, верящим в свободу, незачем жить. Но война – вещь ужасная, поэтому мы должны тщательно все взвесить, прежде чем принять решение, слишком многое ставится на карту. Уиллер Беннет отметил, что, прослушав это выступление, большинство англичан легли спать с уверенностью, что в течение 24 часов Германия и Англия объявят друг другу войну. Однако они не знали, что происходило на Даунинг-стрит в то время, когда они спали. В 10:30 было доставлено письмо от Гитлера. За эту соломинку премьер-министр радостно уцепился. Вот что ответил он Гитлеру. «Прочитав ваше письмо, я пришел к выводу, что вы сможете достичь всего очень быстро и не прибегая к войне. Я готов сам немедленно прибыть в Берлин, чтобы обсудить вместе с вами и с правительством Чехословакии подготовительные меры по передаче территории в присутствии представителей Франции и Италии, если вы того пожелаете. Я убежден, что в течение недели мы придем к соглашению. Я не поверю, что из-за задержки на несколько дней решение давно возникшей проблемы вы возьмете на себя ответственность начать мировую войну, которая может привести к гибели цивилизации». Была также отправлена телеграмма Муссолини, в которой содержалась просьба склонить фюрера принять изложенный план и согласиться прислать на планируемую встречу своего представителя. Премьер-министр давно вынашивал идею этой конференции. Еще в июле в своем послании из Берлина Гендерсон предложил организовать такую встречу. Он выражал надежду, что четыре державы – Германия, Италия, Англия и Франция – решат судетский вопрос. Но Министерство иностранных дел напомнило послу и премьер-министру, что будет трудно исключить другие державы из числа участников конференции. Другие державы – это Россия, у которой с Чехословакией был заключен пакт о взаимопомощи. Вернувшийся из Годесберга Чемберлен был убежден – причем вполне обосновано, что Гитлер никогда не согласится на встречу, в которой будет принимать участие Советский Союз. Да и сам премьер-министр не жаждал встречаться с русскими, хотя любой маломальски грамотный человек в Англии понимал, что участие Советского Союза на стороне западных держав в войне против Германии необычайно важно, о чем Черчилль неоднократно напоминал правительству. Этот аспект, казалось, ускользнул из поля зрения премьер-министра. Как известно, он отверг предложение России созвать конференцию после аншлюса для выработки мер по обузданию дальнейшей агрессии Германии. Несмотря на гарантии, данные Москвой, Чехословакии и постоянные заверения Литвинова, что гарантии эти будут выполнены, Чемберлен не намеревался допускать вмешательство Советского Союза в выполнение плана по поддержанию мира путем передачи Судетской области Германии. Но до среды, 28 сентября, он еще не думал о том, чтобы исключить из состава участников конференции и Чехословакию. 25 сентября, после того, как Прага отклонила требования Годесбергского меморандума, премьер-министр вызвал к себе посла Чехословакии в Лондоне Яна Масарика и предложил Чехословакии согласиться на переговоры в рамках международной конференции, в которой смогут принять участие Германия, Чехословакия и другие страны. На следующий день чешское правительство согласилось с этим предложением. Как мы знаем, в своем послании Гитлеру, отправленном поздно вечером 27 сентября, Чемберлен указывал, что представители Чехословакии должны быть включены в число участников конференции наряду с Германией, Италией, Францией и Великобританией.